ты будешь бабушкой. Лично я фактом этим весьма доволен и против чина дедушки ничего не имею. Почему вдруг вспомнилось о письмах? Да вся жизнь в них. Даже чуть ли не в самый медовый месяц, когда он и Ягудил Хламида, известный в самарской газете «Фельетонист», обвенчался с нею, юной корректоршей сей газеты, покинул тут же жену и умчался в Нижний на всероссийскую выставку. А ведь предупреждал он, 28-летний, ее, 18-летнюю, ничего не скрывал. Я очень беспокойный человек, я очень непонятный человек. Сколько во мне противоречий! Катя, в видах твоего самосохранения подумай, что именно тебе нравится в Алексее Максимовиче Пешкове. Я хорошо его знаю. Хочешь поговорить о нем со мной? Прежде всего, Пешков недостаточно прост и ясен. Он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим, причем не похож ли он на людей на самом деле, это еще вопрос. Это может быть одной только претензией, но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и не скатировать их свысока. Теперь его социальное положение. Какое место в жизни может дать тебе странствующий литератор? Человек, у которого в кармане ныне густо, завтра пусто или нет ничего? Бродячая жизнь, полная превратностей и решений. Вот что ждет тебя. Его журнальная литература, ты знаешь, это пока еще ничто, писанное на воде вилами. Кокетничал? Наверное, не без того, если судить о манере исповеди. Молодости свойственно приподниматься перед другими даже на цыпочках. Но она видела и другое. Искреннее восхищение не собой, ею. Со стороны говорят, ты прелюбопытнейший человек, если хочешь выйти за меня замуж. И мало того, заставляешь меня хотеть того же. Однако довольно воспоминаний, сколько у нее уже было возможностей перебирать свою и его непростую жизнь за долгие годы. Что было, то минуло, что даже осталось, изменилось. Сентиментальность же ей не к лицу, хотя и писательская жена, как бы всю жизнь на его попечении, но, как говорится, кузнец своего счастья. Вернее, творец собственной судьбы. Неделю позволила себе понежиться, отдохнуть, даже вот по бабьему чуть разнюнится, а впереди дела. Оглядела новый купальник, на днях купленный в дешевом магазинчике в Неаполе. Ничего симпатичный, этакий лиловый выскорку в ее тонах. А это что? Бретелька едва держится, прихвачена на живую нитку. Нет, что ни говоря, у нас все делают добротнее, на совесть для людей, а не на показуху. Сейчас же надо снять и отдать Липе, чтобы она пришила. Бросила взгляд на чуть полноватые руки, хотя и сентябрьское солнце, но кожа слегка покрылась загаром. И стала как бы мягче, нежнее. Так и хочется даже самой провести ладонью от локтя к плечам. Никакой дряблости, хотя страшно представить, уже 47. И что ни говори, несмотря на упругость то на шее, то на груди, уже паутинка морщинок. Да, лучшие годы потеряны безвозвратно, и ни сама, ни Алексей ими, увы, по-настоящему не воспользовались. «Я живу не для собственного удовольствия», — вспоминала она его слова из давнего письма. «Ладно, оставим это. Не в ее правилах сводить счеты, да и пора приниматься за важное, для чего ей и выправили заграничный паспорт». Итак, через неделю нужно быть в Праге у Екатерины Дмитриевны.